Вид у него был чудовищный. Засаленный бушлат, кирзовые сапоги. Из-под застиранной ковбойки выглядывала рваная тельняшка. Мичманка со сломанным козырьком. Этот портрет во всех деталях я помню до сих пор, как будто он сейчас стоит передо мной. Рядом с ним сидела его жена. Как потом я узнал, это действительно была жена Никулина, Татьяна. Она была одета так, как одевались все тетки в ту пору. Замотанная платком и с огромной авоськой, с апельсинами и колбасой, она дергала супруга за рукав и ругалась. «Куда поперся? Какой артист? Сиди на месте!» А он шевелил губами, и все понимали, что мужик матерится. И вот, озираясь по сторонам, выходит на арену. Конечно, если бы это был не Никулин, не было бы и никакого эффекта. Когда он вышел на арену и в ужасе стал смотреть на зрителей своими испуганными собачьими глазами, постепенно начал нарастать хохот. Потом его пытались посадить на лошадь. Но он перекидывался через нее и падал лицом в опилки. Его сажали с другой стороны, он снова переваливался и падал. Ему что-то попало в рот, он вытащил и долго-долго внимательно рассматривал. Опять жевал, а Татьяна кричала: «Жуй, жуй! Это из лошади!» Началась просто истерика. Цирк выл. А когда его все-таки посадили, да еще задом наперед, и лошадь поскакала, он схватил ее за хвост и прижал его к груди. И вот сочетание растерянного Юриного лица и необыкновенно чистой розовой лошади убило весь цирк. Потом с его ноги сваливался сапог, и начала разматываться длинная разноцветная портянка. Его выдергивали из седла лонжи и роняли, и он опять падал в опилки. Цирк уже выл. Все сползали с кресел, издавали какие-то нечленораздельные звуки, хрюкали. Напротив меня сидел в ложе Михаил Иванович Жаров. Я и не мог представить, что он такой смешливый. Он чуть не вываливался из ложи, смеяться уже не мог, и только хрюкал, и почему-то всему цирку показывал пальцем на Никулина, будто кроме него его никто не видел, и все орал: «А-а-а! А-а-а!» У меня часто случается такое. Рассказываешь в гримуборной о ком-нибудь, и в этот момент входит тот, о ком я рассказывал. В таком случае я обязательно говорю: «Ну что вы! Он такой идиот!» И мгновенно наступает тишина. Вот и в цирке такое случилось с Жаровым. Вдруг между приступами хохота наступила секундная пауза, и Жаров на весь цирк заорал: «Ой, я описался!» Наконец измотанный Никулин покидал манеж, пробирался к своей супруге. Она колотила его авоськой с колбасой по голове, и они убегали. Во время антракта началась давка у туалетов. Никто не разбирал, где женский, где мужской. Все лезли друг на друга, орали: «Пусти, я не могу!» Это было что-то страшное. Когда мы выходили из цирка, я оказался рядом с Марией Владимировной Мироновой и Александром Семеновичем Минакером. И Миронова все говорила: «Саша, Саша, не смотри на меня, не смотри!» А у меня после этого целый месяц все болело. Не мог ни кашлять, ни смеяться. Спустя много времени мы с Андреем Мироновым играли в спектакле «Продолжение Дон Жуана». И вот опускается занавес, и Андрей мне говорит: Сегодня день моего рождения. Поехали ко мне.